Глава 89. «Ты врешь!» — выкрикнул Хавьер. Он вскочил и встал между Разиком и лежащим Антуаном, широко расставив руки. Флип не ожидал от него такой прыти. Для него самого, да и для Клары, судя по выражению лица, слова цыгана были как обухом по голове. Он только и мог что раззевать рот. Как так? Неужели этот человек, который отважно бросился навстречу Бальяско, и есть тот самый Антуан Варгас? Убийца, военный преступник, капитан тайной жандармерии, человек, в сравнении с которым даже дьявол из преисподней был сущим ангелом. Флип знал о нем только со слов других людей, в первую очередь Клары. Но картина в голове сложилась более чем однозначно. А теперь оказывается... «Ты врешь!» — снова выкрикнул Хавьер в лицо опешившему Радику. «Этот человек мой друг! Я не позволю!» Хавьер никогда не мог похвастаться здоровым цветом лица. Сейчас же оно уподобилось вареной свекле. Он брызгал слюной. С волос натурально сыпались искры. В общем, не мудрено, что Радик попятился. Впрочем, отступил он всего на пару шагов. Достаточное расстояние, чтобы взять себя в руки. «Уйди, мальчик», — сказал цыган, пряча руку за пазуху. «Это не твое дело». «Мое!» — взвизгнул Хавьер. «Он спас мне жизнь. Дважды. Как ты смеешь говорить, что он из тайной жандармерии, когда он самый настоящий анархист?» «Вообще-то одно другому не мешает», — заметил вторник. Никто не обратил на него внимания. Радик нарочито медленно вытащил из-за пазухи нож. Большой, с широким лезвием, больше похожий на тесак, а то и на саблю. «Мальчик», — сказал он, и в воздухе повисла угроза. «Не надо. Не стоит он твоей защиты. Не становись у меня на пути». Хавьер сглотнул. Флип увидел, как дернулся его кадык, однако не отступил. «Нет!» — выдохнул он с такой яростью, что Радик опустил нож. «Мальчик», — сказал цыган, — «я не желаю тебе зла, поэтому попрошу еще раз, последний. Уйди. Это личное дело, и тебя оно не касается». «Личное?» — взвизгнул Хавьер. «Да что он тебе сделал? Украл слона?» Последние слова прозвучали особенно визгливо. Флип видел, что Хавьер не на шутку боится этого цыгана с перекошенным от ненависти лицом, и еще больше боится ножа в его руке. Однако он знал своего друга и знал, что тот не отступит, даже если Радик и в самом деле на него нападет. Умрет, но не отступит, а потом еще будет хвастаться своей дурацкой смертью. Флип шагнул ближе, совершенно не представляя, что будет делать, если ситуация окончательно выйдет из-под контроля, но не собираясь оставаться в стороне. Из-под тишка он глянул на Клару, но та сидела с непроницаемым лицом и смотрела на Варгаса, и больше ни на кого. Он бы не удивился, если бы увидел у нее в руке наваху, и обрадовался, когда ее не увидел. «Что он мне сделал?» — прошипел Радик, слегка приседая, насколько это позволяла деревянная нога. Руку с ножом он выставил вперед, и что-то в его скупых движениях подсказало Флипу, что цыган отбросил сомнения и готов перейти к действию. «Что он мне сделал?» «Хорошо, сопляк, я тебе отвечу. Он оставил меня жить». Едва ли это был тот ответ, которого ожидал Хавьер. Он замешкался, и в тот же миг Радик шагнул вперед, и острие ножа уперлось художнику в горло. «Последний шанс, мальчик», — прошипел цыган, сверкая глазами. «Уйди с дороги. Не стой между мной и...» «Эй!» Голос Вильгельма прозвучал словно из другого мира. Растерянный, смущенный, виноватый и в то же время жесткий и твердый. Вильгельм Винкерс всегда был мастером сочетать несочетаемое, тем и прославился. «Не хочу этого говорить, но если ты сделаешь еще шаг, мне придется тебя пристрелить». «Что?» — изумился цыган и обернулся. «Прошу прощения», — сказал Вильгельм. «Мне действительно не хочется этого делать. Так что, пожалуйста, опусти нож». Вильгельм стоял над телом спящейся Силь и целился в Радика из пистолета. «Что ты сделаешь?» По хриплому голосу цыгана Флип не понял. То ли Радика в самом деле испугался, то ли едва не рассмеялся. И второе было куда вероятнее. Вильгельм с его круглым добродушным лицом и улыбкой на пухлых губах не производил впечатления грозного противника. Даже пистолет в его руке не менял ситуацию. Но тут очнулся Хавьер. Схватив Радика за руку с ножом, он пихнул его в грудь и резко оттолкнул от себя. С кем-то другим, с тем, кто твердо стоял на ногах, этот трюк бы не сработал. Но Радик с его деревянной ногой не удержался, зашатался и упал на спину. Нож выпал и, звякнув о мраморный пол, отлетел в сторону, а Флип тут же наступил на лезвие. Радик взвыл дурным голосом, попытался подняться, опираясь на локти, но снова упал и остался лежать, таращась в потолок. По щекам покатились слезы. «Надо же!» — сказал вторник с веселой задумчивостью. «Какой неожиданный поворот!» Но и на этот раз никто не обратил на него внимания. Хотя... Клара медленно подняла голову и посмотрела на вторника так, что под ее взглядом тот поежился. «Это правда?» — спросила она. «Этот человек действительно Антуан Варгас?» Вторник улыбнулся. «Я знаю его под этим именем. Капитан тайной жандармерии Антуан Варгас собственной персоной». Хавьер сделал все, чтобы испепелить его взглядом. «Он врет! Почему я должен ему верить?» «Нет, нет», — бодро отозвался вторник. Флип не мог сказать наверняка, но, похоже, этого человека бесконечно забавляла сложившаяся ситуация. «Правда, правда и ничего, кроме правды — это мой девиз. Я вообще никогда не вру. У меня, знаете ли, плохо с фантазией». В этот момент Антуан, кем бы он ни был на самом деле, громко закашлялся. Возможно, он просто хотел привлечь внимание, но потом долго не мог остановиться, харкая кровью и чуть ли не выворачиваясь наизнанку. «Он не врет», — заговорил он, когда жуткий приступ наконец его отпустил. «Да, моя фамилия Варгас. Да, я капитан тайной жандармерии. И да, девочка, я узнал тебя. Ты похожа на своего отца». Клара задрожала, однако не сдвинулась с места и ничего не сказала. В отличие от Радика. Тот захрипел, засопел и на карачках пополз к капитану. «А меня? Меня ты помнишь, грязный ублюдок? Помнишь меня?» Варга скользнул по нему взглядом. «Нет, прости. Тебя я не помню. Но, полагаю, у тебя есть причина желать моей смерти». «Что?» — проскулил Радик. «Причины? Да ты...» Добравшись до Антуана, он ударил его кулаком по ноге. Пусть даже никакого смысла в этом ударе не было. Но он ударил еще раз и еще. «Ты...» — задыхался цыган. «Ты...» «Оставь его», — сказала Клара. «Не надо». «Что? Что ты такое говоришь, девочка?» «Я говорю, оставь его». Голос Клары прозвучал на удивление спокойно, учитывая обстоятельства. Цыган развернулся и попытался ударить и ее, но она перехватила руку. «Оставить? Его?» — провизжал Радик. «Это мне говоришь ты? Он убил твоего отца. Он сделал тебя сиротой. Ты говоришь оставить его? Ты какая ты после этого котлинка?» Флип напрягся. От того, что сейчас скажет Клара, зависело многое. Пожалуй, даже слишком многое. Но по ее лицу он не мог прочитать, о чем она думает. Оно словно бы скрылось в тени, и даже глаза она закрыла. «Неважно, что сделал он», — наконец сказала Клара. «Важно лишь то, что делаю я. Я бы сразилась с ним, будь мы на равных. Но я не стану убивать беззащитного человека и никому не позволю это сделать». Варгас в который раз сплюнул кровь. В крови был вымазан весь его рот, подбородок и грудь. Кровь лужей растеклась по полу. Флип не был врачом, но и без специального образования было ясно, что этот человек на этом свете уже не жилец. «Как благородно», — проговорил Варгас. «Все в отца. У него тоже было много глупых идей». «Видишь?» — выкрикнул Радик. «Посмотри на него! Думаешь, он бы тебя пощадил, окажись ты на его месте?» Клара тряхнула рыжей челкой. «Не думаю», — сказала она. «Но это не важно. Я не он». «Дура!» — — выкрикнул цыган, затем перевернулся на спину и заплакал. Клара переместилась к нему ближе и положила ладонь на плечо. «Прости, я не могу позволить тебе убить его. Не ради него, но ради тебя. Убить тело легко, но такие вещи убивают душу. Ты бы презирал себя до конца своих дней, и не мне тебе говорить, чем бы все это закончилось». «Да пошла ты в жопу!» — не сдержался Радик. «Да, ты права, и поэтому пошла ты в жопу!» Клара сжала его плечо и отступила. Радик так и остался лежать на полу, вздрагивая от рыданий. «Нам пора идти», — сказала Клара, поворачиваясь к Флипу. «Пока мы теряем время, может случиться непоправимое». «Да, но...» Но тут опять вмешался Хавьер, который последние несколько минут только и делал, что разевал рот да хлопал глазами. «Проклятье! Кто-нибудь объяснит мне, какого черта здесь происходит? Я уже ни черта не понимаю. Антуан, дружище, почему они говорят, что ты — это не ты, а полицейский шпик? Скажи им!» «Боюсь, друг мой, это действительно так», — ответил Варгас, но так тихо, что Флип с трудом его расслышал. «Мне очень жаль». «Нет! Не может этого быть! А как же... Я же видел бомбу у тебя под кроватью! Самую настоящую, собственными глазами, можешь не отпираться!» «А, бомба, да...» Варгас устало кивнул. «Теперь она твоя. Мой прощальный подарок». «Подарок?» — Хавьер задергался. «Какой еще подарок? Ты о чем таком говоришь? Ты бредишь, да? Совсем выжил из ума?» «Больше мне нечего тебе подарить, друг мой. Прости. А бомба... Думаю, она тебе пригодится. Какой же анархист без бомбы?» Он прикрыл глаза, а Хавьер схватил его за плечи. Флип испугался, что сейчас художник начнет трясти Варгаса и будет трясти до тех пор, пока у того не отвалится голова. Но Хавьер сдержался. «Не смей!» — выдохнул он. «Даже не думай умирать! Я тебе никогда этого не прощу!» «Умирать?» — Варгас приоткрыл глаза. «Нет-нет, я только вздремну ненадолго. Очень хочется спать». И веки его снова сомкнулись. Хавьер продолжал держать его, и вид у него был вконец обескураженный. Словно он узнал слишком много того, чего знать не хотел, да и не должен был, и его лохматая голова не могла вместить всего этого знания. «Он...» Клара осторожно, кончиками пальцев, дотронулась до запястья Варгаса. Руки не убрала. «Он спит», — сказала она. «Они все спят». Но Флип, каким-то образом научившийся читать ее мысли, понял, что она не так уж уверена в своих словах. Понял, но промолчал. «Ты что-то говорил про бомбу?» — неожиданно спросила Клара. «Какую еще бомбу?» «Бомба... Там, наверху, в чемодане. Он... Теперь она моя». Хлопая глазами, Хавьер посмотрел на Клару и спросил. «Зачем мне бомба?» «Не знаю. Но, может, за тем, чтобы всех разбудить?» Некоторое время Хавьер глядел на нее, как потерявшийся ребенок глядит на незнакомого человека, вызвавшегося проводить его домой, не зная, как поступить. То ли довериться, то ли бежать со всех ног от подозрительного доброхота. А потом его лицо перекосило гримаса. «Разбудить? Бомбой?» Хавьер не рассмеялся, но зафыркал в нос, будто поперхнулся шипучкой. «Разбудить?» «Да, разбудить. А ведь когда-то мне хватало на это банки с краской». Очень бережно он положил голову Варгаса на пол, после чего встал и, пошатываясь, побрел к лестнице. «Бомба», — бормотал он. «Иван предупреждала меня, что этим все и кончится. Предупреждала. Откуда только знала?» Он шел, а в глазах его блестели слезы. «А ты уверена, что нам действительно нужна бомба?» — шепотом спросил Флип. «Понятия не имею», — сказала Клара таким тоном, что Флип решил обойтись без расспросов. «Готов идти? Куда же я денусь?» «Хорошо. Вильгельм?» Однако художник покачал головой. «Нет, простите. Я не могу. Не могу бросить ее, да и его тоже. Он кивнул в сторону Этьена и усмехнулся. Куда они без меня? Если с ними что-то случится, я себе этого никогда не прощу. Клара прикусила нижнюю губу. «Конечно», — сказала она после короткой паузы. «Я понимаю. Так будет лучше». «Я...» — начал Вильгельм, но, не договорив, махнул рукой. Флип прочистил горло. «Если так получится, что мы больше никогда не увидимся, я рад, что мы были знакомы. И с тобой, и с Этьеном, мы... Потом соберешь мои записки в номере. Может быть, получится сделать из них пару неплохих сборников». «Я сделаю это», — серьезно сказал Вильгельм. «Не сомневайся». Кто-то громко шмыгнул носом. Как оказалось, вторник. «Не обращайте на меня внимания», — сказал он, кулаком вытирая левый глаз. «Люблю трогательные сцены. Ничего не могу с собой поделать». Флип же подумал о том, что если бы вторник стоял хоть немного ближе, он бы точно врезал ему по зубам, не сдержался бы. Вильгельм опустил взгляд на револьвер, который держал в руке, и хмыкнул. «Я бы отдал его тебе», — сказал он. «Думаю, он бы тебе пригодился. Только здесь не осталось ни одной пули. Последний потратил на чучело, а все зря». «Что? Погоди». Флип посмотрел на лежащего на полу Радика. «Хочешь сказать, ты угрожал ему разряженным револьвером?» «Ну да», — кивнул Вильгельм. «Мне показалось, что одного только доброго слова будет недостаточно». Флип переводил взгляд с художника на цыгана и обратно, но далеко не сразу смог подобрать слова. «Никогда, запомни, никогда в жизни я не буду играть с тобой в карты. Даже не предлагай». Он обреченно вздохнул. «Надеюсь, мы еще увидимся и выпьем в лошадке». «Или где-нибудь еще», — улыбнулся Вильгельм. «Ты уж постарайся. Не хочу разбирать твой почерк». Они пожали друг другу руки и разошлись. А наверху лестницы вновь появился Хавьер, двумя руками прижимая к груди увесистый чемодан. Снова в красном шарфе и длинном, не по росту, пальто. И теперь, принимая во внимание, что лежало в чемодане, он и впрямь превратился в опереточного террориста-анархиста, карикатуры на которых печатали в Суаре. «Я только одного не понимаю», — сказал Хавьер с лестничной площадки. «Почему эти бомбы такие тяжелые? С банкой краски было как-то полегче».